остались другие пленники. Я осторожно ступила на мост, тянущийся по верхнему краю трубы от фабрики фейерверков до резервуара для воды. Похоже, моя удача возвращалась. Все вооруженные пони грузили наркоманов в клетки, бегая по краю обрушившегося купола цистерны. Я двигалась незаметно, насколько могла, попутно перезаряжая карабин обычными патронами. Естественно, достаточно одного взгляда на меня, и вечеринка начнется. Вдоль моста было свалено много ящиков и пустых бочек. Под их прикрытием я подобралась ближе. Она становится слишком большой, домино, чертовски большой. Я услышала голос единорога, который вел наркоманов к резервуару. Краубар смотрел, как грузит кайфующих пони. Мы выливаем сюда эти бочки, как он велит, но это не помогает. Больше, значит лучше. Мы гребем деньги лопатой. Все, что нам нужно, это еще несколько дюжин добровольцев, и мы получим продукт качественнее любой химии микшеров, сказала единорожка с шерсткой очень странной черно-белой пятнистой окраски. На боку у ней красовалась необычная белая маска. Звони. Краубар левитировал лом со своего пояса и с силой ударил им по пустой бочке. Охранники скинули одного пони в чан. Его вопль прервался тихим всплеском. Глухой рык наполнил воздух. Из дыры медленно поднялась змеевидная голова и распахнула пасть, издавая пронзительный визг. Даже в прострации из-за ломки, заключенные начали кричать. Цепь подняла дверь на дальнем конце одной из клеток, и голова проскользнула внутрь, принимаясь за угощение. Цепь упала и тяжелая дверь закрылась, запирая тварь со своей закуской. Единорог вонзил заостренную трубу в пульсирующий мясистый нарост, и в бочку полилась коричнево-красная слизь. Внезапно, я четко поняла, откуда берется гидра. Также я осознала, что больше никогда, ни при каких условиях, не приму гидру снова. Шоу, блять, окончено. Отпустите их, завопила я, выходя из-за штабеля труб. Запертая голова гидры начала дергаться, пытаясь выбраться из своих оков, когда лакомство в клетке закончилось. «Ты!» — воскликнула пятнистая кобыла и попятилась. «Убейте ее! Быстро!» «Пока остальные не поднялись!» «Ставки сделаны!» Краубар среагировал быстро. В мою голову уже летел его ломик. Я еле увернулась и, уходя в ЗПС, заметила, что он что-то себе вколол в бедро. К моему удивлению он начал двигаться. В моем-то замедлении зелье каким-то образом ускоряло его настолько, что он приближался ко мне несмотря на заклинание. Я нацелила 4 выстрела ему в голову и развеяла чары. На этот раз ЗПС оказалось слишком медленным. Краубар успел поднырнуть под дуло моего карабина и сбить меня с ног. Охранники покинули свои позиции у клеток и уже бежали по краю цистерны. Выйдя из ЗПС, я обнаружила, что лежу на спине, а надо мной навис рыжий единорог. Он начищал мне морду своим ломом, не давая прицелиться. Мне лишь нужно немного времени, чтобы сосредоточиться. Всего несколько секунд. Жаль, придется расквасить такое милое личико, глумился он, нанося удары. Я изо всех сил старалась не выронить оружие. Открыв рот пошире, я словила очередной удар прямо промеж зубов. Я почувствовала, как затрещала эмаль, но у жительницы стойла нашелся неожиданный козырь. Здоровые зубы. Я сжала челюсти сильнее и улыбнулась поверх лома, наблюдая за его попытками освободить любимый инструмент. Карабин стабилизировался и выпустил 6 патронов ему в спину. Крича от боли, единорог скатился с меня и поспешно ретировался. Тут я поняла, зачем понадобилось 4 клетки. Из чана показалась вторая голова, и еще парочка. С них стекала радужная жижа. Эти рудиментарные головы были поменьше основной, да и выглядели как голодные прыщики-переростки. Очевидно, оно вылезло в ожидании кормежки и не обрадовалось, увидев запертые клетки. Кривые бурые зубы вцепились в жесткие металлические прутья. По иронии судьбы, теперь в клетках наркоманам было безопаснее. Тогда чудище принялось за охранников. «Убейте ее, убейте это, убейте хоть что-то!» — прокричала домино, левитируя гладкий черный пистолет из кобуры и открывая огонь. Я перекатилась на ноги, ощущая удары пуля свою броню. Подбежав к ближайшей клетке и прищуриваясь, я сняла ближайшего ко мне охранника несколькими точными выстрелами в голову и скользнула за тяжелую железяку, в последний момент увернувшись от одной головы, бросившейся на меня. Мой рок развернул карабин, и я опустошила остаток обоймы в голову. Раздражать мутировавшего монстра, без сомнения, занятное дело. Домино и охранники отвлеклись на остальные головы. Закованная голова теперь рвалась с такой силой, что я слышала, как скрипит и гнется металл. Я посмотрела на замок. Нет времени на гребаные заколки. Я охватила его своей магией и повернула. Сердечник стал медленно поворачиваться, миллиметр за миллиметром. Еще чуть-чуть, что-то щелкнуло, и замок заклинило. «Да ладно, Селестия, ты издеваешься?» Я посмотрела на старый навесной замок. «Что ж, может, я и не смогла его вскрыть, но у меня же есть лом». Я подсунула острие под дужку и надавила всем своим весом. Даже попрыгала немного. Это сработало. Замок открылся, а я неудачно повстречалась с полом. «О, кажется, это был мой зуб. Ничего, все в порядке». Поднявшись на копыта, я переключалась на помповое ружье 12-го калибра. «Приготовьтесь бежать!» – прокричала я наркоманам. «Идите по мостику через офисы. Снаружи вас ждет Дэш». «Отлично!» – ломка и инстинкт самосохранения прибавили им сообразительности. «Вперед!» – рявкнула я, выпрыгивая из-за клетки, стреляя так быстро, как только могла, и крича, как бешеная. Одна из голов гидры наблюдала за убегающим обедом. Три порции выглядели нездорово и представляли собой легкую добычу, но я заняла все внимание зверя, танцуя вокруг с дробовиком как идиотка. Гидра сделала выпад в мою сторону, заставив меня отпрыгнуть в сторону. Три заряда дроби врезались в ее череп, когда челюсти лязгнули там, где я стояла мгновение назад. Я продолжала бежать как безумная, а домино спряталась за клеткой с одной из закованных голов гидры. Охранник кинулся ко мне или может он просто спасался бегством, не знаю. Зацепившись передними копытами за прутья клетки, я извернулась и оттолкнула его всем весом. Жеребец отшатнулся, бросил на меня яростный взгляд, и потянулся к висящему на поясе мачете. Тут пасть гидры схватила его и рванула вверх. Она отправила истошно вопящего жеребца в свободный полет. Другая пасть поймала его за голову, третья за бедра, и вместе они разорвали его пополам. «Не начинай», — предупредила я свой мозг, прикладываясь лбом о прутья. «Иногда мое подсознание выбивает меня из колеи». Я взглянула на замок. «Надо сфокусироваться. Еще поворот и... щелк. Обоссы тебя, луна, и всех твоих детей. Ты, ржавый кусок дерьма». Выругалась я на равнодушный неодушевленный предмет. Я снова воткнула лом и налегла на него всем весом. Я даже пыталась использовать магию. Лом погнулся, но замок сдался первым и открылся. «Идите по...» Начало было я, но три пони рванули из клетки, как только дверь открылась. Одна из голов гидры бросилась вслед за ними и поймала одну кобылу за ногу. Я закричала и кинулась на гидру. Нужно не дать ей совершить более удачную атаку. Выбив один из пяти глаз с одного выстрела, я сунула ствол в вытекшую глазницу и выстрелила снова. Меня забрызгало кровью. Я знала, что только сильнее испорчусь от этого, но сейчас это не имеет значения. Важнее, что это сработало. Раненая башка обратила на меня внимание. Кобылка захромала прочь, как только голова отвлеклась на меня и выплюнула пони. Пойманная голова билась, извивалась и всячески пыталась выбраться, отчего все стенки чана начали рушиться. Я побежала к последней клетке с заключенными, но в этот момент большой кусок резервуара обвалился. Во вспененную разноцветную жижу свалились обе запертые клетки. И с пленниками, и с головой гидры. Жидкость полилась из трещин в чане от активных попыток гидры по высвобождению своей головы. Еще часть края обрушилась, на этот раз с пятнистой единорожкой на ней. Кричащая домино упала в воду и скрылась из виду. Небольшой подарочек. Вот и все. Оставаться здесь больше не было смысла, поэтому я поднялась и поскакала по мосту к выходу. В это время на меня налетел Краубар, похожий на маленького разъяренного дракона. Сцепившись, мы покатились по настилу. Мой дробовик быстро оказался вне досягаемости. Жеребец истерично хохотал, топча и пиная меня, словно ополоумевший. Его ничуть не беспокоили пулевые отверстия в его теле, и теперь я понимала почему. Судя по количеству разбросанных вокруг пустых ампул и шприцев, он закачал в себя содержимое целой аптечки. Гидра начала выбираться на свободу, но внимание Краубара сейчас было полностью сосредоточено на мне. Вцепившись зубами мне в ухо, он швырнул меня на пол. «Я раздавлю тебя, раздавлю, как червяка!» Заорал он мне прямо в лицо. Я изо всех сил попыталась оттолкнуть его, но он стоял твердо, как скала. Задними ногами я со всей мочи съездила ему по яйцам, но он даже не заметил этого. Войдя в ЗПС, я послала ему в лицо три телекинетических пули. Первая вышибла ему глаз, но он дернул головой, и две последующие прошли мимо. К тому же, я увидела, как поврежденный глаз тут же начал восстанавливаться. «Я убью тебя, потому что я сильнее». «Я сильнее!» – заорал он, сдавливая изо всех сил мой череп копытами. Я почувствовала, как у меня зловеще зашумело в голове. Да уж, химия сделала его намного сильнее и прочнее, наделила способностью к регенерации. Я посмотрела прямо в его сочащийся поврежденный глаз. «Пан или пропал?» «Все так, но ты не тяжелее!» – закричала я в ответ, упираясь в Краубара всеми четырьмя ногами и пытаясь поднять его так высоко, как могла. Одна из голов гидры тут же впилась зубами ему в спину, подняв в воздух. Краубар держал мою голову мертвой хваткой, и я почувствовала, как поднимаюсь следом. Ко мне рванулась другая голова, видимо, посчитав меня аппетитной беззащитной закуской, но тут я высвободилась и шлепнулась на металлический настил внизу. Гидра сглотнула дважды, и Краубара не стало. Я искренне надеялась, что это всего лишь мое воображение, и я не слышала на самом деле его жуткий крик, когда он проскальзывал в глотку чудовища. Я вскочила на ноги и рванула изо всех сил, спасая свою шкуру. Мост под ногами ходил ходуном и внезапно резко накренился под тяжестью гидры. Я изо всех сил вцепилась копытами в металл, в то время как гидра выбиралась из своего резервуара в погоне за очередным лакомым кусочком, мной. Мне снова повезло. Мусор, сваленный на мосту, мешал гидре куда сильнее, чем мне. Я поползла вверх, вслепую стреляя за спину. Когда дробовик опустел, я вновь достала карабин. Внутри фабрики кипел бой. Глория обстреливала противников, укрывшись на переходном мостике, а Рампейдж разбиралась сразу с полудюжиной врагов, вопя при этом, как безумная. Все турели давно превратились в дымящиеся обломки, но в живых еще оставалось больше дюжины варщиков и охранников, которые не жалели патронов на моих друзей. Я подбежала к ограждению балкона и заорала во всю глотку: «Бегите!» Глори прекратила поливать врагов энергомагическим огнем. Охранники застыли в шоке, уставившись на меня. Рампейдж, сжав в своих копытах пони, бездумно жевала ей ухо. Какое-то мгновение я была уверена, что сейчас они все рванут на выход. «Убейте ее!» — раздался чей-то вопль, и все завертелось с новой силой. Вокруг нас с Глори засвистели пули, а на Рампейдж снова навалилась целая свора. Я с криком отчаяния нырнула в укрытие. Внезапно раздался рев четырех голодных глоток гидры, и стрельба снова прекратилась. Четыре головы протиснулись в открытую дверь позади меня, щелкая челюстями в опасной близости, а затем, не выдержав невероятной массы чудовища, стена развалилась на части. Балкон, сорвавшись с креплений на стене, рухнул на пол, увлекая за собой и переходный мостик. Завизжав, Глори принялась карабкаться по нему обратно в офисы. Рампейдж быстро свернула шею своей пони и с восторгом посмотрела на гидру. «Отлично! Наконец-то достойный противник!» — произнесла она, отшвыривая бездыханное тело и вскакивая на ноги. «Беги, дура!» — закричала я, вставая в боевую стойку, чтобы встретить лицом к лицу чудовище, которое в поисках обеда заползало через пролом в стене. «Бежать!» — Рампейдж бросила на меня взгляд, полный ярости. «Бежать! Я... потрошитель, мы никогда не бежим!» — заревела она, бросаясь на гидру. Одна из голов чудовища вцепилась зубами ее в металлический зад, другая ухватила за шлем, и, подняв потрошителя в воздух, они принялись вытягивать и скручивать ее, пытаясь разорвать пополам. С безумным хохотом Рампейдж извивалась всем телом, позволяя лезвием на ее доспехах резать в кровь рты гидры, и легала все, до чего могла дотянуться ногами. «О, да, ну что, нравится? Я тебя изнутри на куски порежу!» Пусть она и была сумасшедшей, но это давало шанс всем присутствующим убраться отсюда. К несчастью, даже она была не в силах остановить эту штуку. Уже не в первый раз я пожалела, что в моем арсенале нет тяжелого вооружения. Даже гранаты сейчас были бы. «Минутку, а это у нас здесь что? Контейнеры со странными и опасными химикатами? Бочки с еще более странными и опасными химикатами? Разбросанные по всей фабрике ящики, полные фейерверков? И посреди всего этого великолепия, я, с полными карманами зажигательных патронов? Абсолютно дурацкая и безумная идея, которая обязательно приведет к моей смерти. Так чего же я жду?» Вставив в карабин обойму с зажигательными патронами, я рванула через фабрику, поля во все, что выглядело хоть сколь-нибудь огнеопасным. Химические установки в центре помещения вспыхнули моментально, но далеко не так сильно, как бы мне хотелось. За мной по пятам следовали две из четырех голов гидры, в то время как другая пара продолжала ломать зубы о броню Рампейдж. Я сконцентрировал огонь на ящиках с надписью «Бум», надеясь, что это именно то, что мне нужно. Один из ящиков с шипением задымился, Затем раздался хлопок, и на этом все. Да ладно вам, что же это за фейерверк, который не взрывается? Гидре, между тем, надоело возиться с потрошителем, и она кивком головы швырнула рампейдж в окно с такой силой, что та проломила армированное стекло и вылетела наружу. Теперь на фабрике остался лишь один лакомый кусочек, на который могли позариться 4 голодные пасти. А проглотив меня, не отправится ли гидра за добавкой во фленг, я попятилась к двери позади меня, ловя в прицел металлические бочки у противоположной стены, помеченные словом «аммония» или что-то в этом роде. 3 зажигательных патрона с легкостью пробили металл. Раздалось шипение, затем хлопок. Из бочки вырвалось пламя, столь яркое, что почти ослепило меня, и моментально охватило спину гидры. Огонь быстро начал распространяться по всему штабелю из бочек. Я рванула в сторону двери, сожалея, что у меня нет при себе одного из ускоряющих зелий Краубара. Затем я услышала даже не грохот, а жуткий нарастающий рев. Меня подхватила воздушная волна, и я пулей вылетела через дверь, ослепленная восходящим над пустошью химическим солнцем. Перекатившись кубарем через всю парковку, я растянулась на земле, потрепанная и ошеломленная. А потом фабрики не стало. Колоссальный взрыв разнес бывшую собственность корпорации «Бум» в щепки, полностью оправдав ее название. Гидра, на ее несчастье оказавшаяся в самом эпицентре, испарилась в долю секунды. Ударная волна разрушила резервуар с водой, и бурный поток устремился наружу, сразу потушив большую часть огня. Хотя, справедливости ради, от фабрики уцелело немногое из того, что еще было способно гореть. Я с трудом поднялась на ноги и, закинув карабин за спину, побрела туда, где стояли, сбившись в кучу, выжившие охранники и бывшие узники, которые наблюдали за мной в немом изумлении. Оглядев их ошарашенные лица, я ухмыльнулась во весь рот, минус один зуб, легать в круп, и произнесла: «А Пинки Пай была права, взрывы — это весело», после чего закатила глаза и рухнула на землю. Судя по всему, тот факт, что я одним махом расправилась и с фабрикой, и с чудовищем, был для выживших весомым аргументом против того, чтобы оторвать мне голову, пока я была без сознания. О присутствии Глори, которой хватило здравого смысла, чтобы вовремя ретироваться с фабрики, и рампейдж, оказавшийся не по зубам гидре, лишь подчеркивала, насколько это была бы плохая затея. Так или иначе, очнулась я вновь в автодоке. Видимо, взрывные волны вредны для мозга, особенно если ты только что отошел от клинической смерти, случившейся меньше, чем за день до этого. Побудь здесь еще недельку, и я смогу заработать достаточно, чтобы удалиться на покой в башню Тинпони, сказала скальпель с усмешкой, наблюдая, как я уже в 4-й раз покидаю ее лечащий агрегат. Затем с печальным видом покачала головой. Впервые встречаю пони, которой так глубоко наплевать на свой инстинкт самосохранения. Ее глаза внимательно изучали меня, и как оно того стоило. Я потянулась всем телом и хорошенько встряхнулась. Потом откинула с лица свою красно-черную челку и посмотрела на пожилую пони. «Ты мне скажи». Она пожала плечами. «У меня очередь из 30 или около того пони, ожидающих процедуры детоксикации. Местным оборванцам стало намного сложнее достать дешевый дэш. И по слухам, каприз на седьмом небе от счастья, что кто-то наконец нашел в себе смелость покончить с этой фабрикой фейерверков. Так что да, я думаю, ты поступила правильно. Но этого все равно мало», — со вздохом ответила я. Скальпель вновь покачала головой. «Ты за одну ночь сделала для жителей Фленка больше, чем кто-либо до тебя. Как можно быть недовольной после этого?» Я вздохнула и, закрыв глаза, продекламировала: «Ты будешь делать все возможное, чтобы исправить свою ошибку, зная, что чувство вины никогда не покинет тебя. Ты посвятишь себя тому, чтобы каждую секунду пытаться стать лучше, несмотря на то, что этого никогда не будет достаточно. И каждый раз, делая доброе дело, ты будешь надеяться, что когда твоя жизнь подойдет к концу, ты подберешься достаточно близко к тому, чтобы искупить свою вину». Скальпель уставилась на меня, вытаращив глаза. «И что все это значит?» «Кое-кто сказал мне однажды эти слова, чтобы примирить меня с тем, что я натворила. Я тогда думала, что впервые в жизни совершила нечто ужасное. Как же я ошибалась. Это было даже не самое худшее из того, что я натворила за свою жизнь», — тихо произнесла я, продолжая улыбаться. «Вот поэтому я никогда не буду довольна своими поступками. И именно поэтому я буду снова и снова отдавать всю себя без остатка в попытке сделать мир лучше. И всегда буду терпеть неудачу. Я вздохнула. Те трое пони, что погибли в клетке, возможно, я могла бы спасти их, если бы приложила больше усилий. Не знаю. Скальпель молча смотрела на меня какое-то время. «Какая же ты дура!» — наконец проворчала она, протягивая ко мне свои копыта и заключая в крепкие объятия. Затем быстро отпустила. «Самая смелая и отважная в пустоши, но все равно дура», — добавила она и, развернувшись, направилась к двери. «Теперь, если ты не против, у меня полная приемная наркоманов, которых я должна попытаться привести в норму. Я уверена, Каприз выделила тебе комнату для отдыха в номерах. Честно говоря, я просто валилась с ног от усталости». Глори снова отправилась разыскивать П-21. Рампейдж тоже была занята, чем бы она там ни занималась. «Все, чего хотела я, это купить что-нибудь поесть в кормушке и завалиться спать на пару суток. Никаких больше взрывов, никаких ужасов, ничего. Я проигнорировала свежие яблоки от общества, даже несмотря на то, что они предлагались со скидкой, предпочтя продукту рабского труда 200-летние сухофрукты, после чего направилась прямиком в отель, чтобы разыскать забронированный за мной номер. Он оказался на третьем этаже. Очень милое и тихое местечко. Должна признать, за все время моего скитания по Эквестри, мне еще никогда не доводилось бывать в столь роскошных апартаментах. Запах плесени в комнате едва угадывался, да и подтеки на потолке были не то чтобы очень большими. Я заперла дверь и уселась за чтение книги о теории копытопашного боя, которую нашла в раздевалке базы Мирамейр. Хвала Селестии за большие красочные картинки. Стиль под названием «Падший Цезарь» напомнил мне о тех зебрах, что атаковали мародеров на ничейных землях. Это выглядело страшно, если честно. Название «Техника Зайки Смерти» предвещало нечто еще более ужасное. Да в копытопашной под спаком и не могло быть ничего приятного. На словосочетании «Гамбит дурака» я не смогла удержаться от улыбки. Когда-нибудь слышали о боевом стиле, основанном исключительно на ежесекундной импровизации? Увы, но мой мозг не разделял моего желания тела немного вздремнуть. Я снова и снова прокручивала в голове бой с гидрой, неизменно возвращаясь к клетке с пони, падающей в радужную воду. Могла ли я спасти их, прыгнув следом? Сделала ли я все, что было в моих силах? А ох, ну почему мой глупый мозг всегда все усложняет? Сна не было ни в одном глазу, и меня начинала одолевать скука. Я уже говорила, как ненавижу скучать. Попробовав читать один из научных журналов Глори, я сдалась уже после половины параграфа о реакторах на магических кристаллах, так как он не нагонял на меня сон, а лишь заставлял чувствовать себя ужасно тупой. Мне нужно было что-то другое. Минутку, у меня же есть два шара памяти с Мирамейр, которые я нашла в кабинете полковника Капкика. Нет, нет, нет, нет. Ты что, уже забыла, как после последнего посещения шара памяти очнулась в окружении солдат Анклава, или магическую ловушку в предыдущем? Пробурчала я себе под нос, но, разумеется, все равно достала шары. Я ведь в полной безопасности здесь, верно? Дверь-то заперта, и мне вовсе не нужен соглядатый, пока я в отключке. Скептически осмотрев шары, я выбрала один и потянулась к нему своей магией. Почувствовав магический контакт, я сконцентрировалась, но ничего не произошло. Очевидно, шар был заблокирован. Может, он скрывал в своих недрах какие-то секреты полковника Капкика, или что-то о мародерах, а может быть, те воспоминания, что Ванити извлек из мозга Джетстрим. Сейчас мне больше всего на свете хотелось бы снова увидеть Макинтоша с его возлюбленной звезды. Ё-моё, предупреждать же надо. Звезд в этом воспоминании не было и в помине, зато на меня сразу обрушилась невообразимая какофония звуков, и я обнаружила себя в самом эпицентре кипучей деятельности. Мои легкие заполняли удушливая пыль и едкий дым, и я шла, хотя, нет, не просто шла, вышагивала твердым, уверенным шагом, возвышаясь на голову над окружающей толпой. В уголке рта я задумчиво мусолила пшеничный колосок. Хаем, здоровенный бугай с соломинкой в зубах, шкура красного цвета и светло-коричневая грива. Похоже, я знаю, в чье воспоминание попало. Повсюду вокруг себя я видела возрождающийся Хуффингтон. На северной оконечности острова находился огромный котлован, в который со всех сторон выходили железнодорожные тоннели. Когда прибывал очередной грузовой состав, вниз тут же спускались команды пегасов, которые цепляли крюками стальные балки, мешки с цементом и прочий строительный груз и с помощью подъемных кранов поднимали их изнаверх, укладывая на вагонетки. Запряженные в них команды земных пони развозили этот груз по всему городу, не останавливаясь ни на минуту. Все были при деле. Вокруг, насколько хватало глаз, рос Хуффингтон. К сожалению, многочисленные строительные площадки, разбросанные вокруг котлована, делали его довольно небезопасным местом для прогулок. Биг Макинтош шел, внимательно осматриваясь по сторонам, чего нельзя было сказать о светло-голубой единорожке, которая беззаботно скакала, уткнувшись носом в карту. «Так, если здесь север, а здесь восток, то, думаю, мне нужно идти в этом направлении», — бормотала она себе под нос. «Мисс», — окликнул ее Биг Макинтош, когда она приблизилась к железнодорожным путям. Шестеро крепких земных пони как раз тянули по ним состав, груженный металлической арматурой. Местные жители остановились на безопасном расстоянии от путей, но голубая единорожка, похоже, не осознавала, насколько близко к рельсам находилась. «Но я ведь уже ходила в ту сторону. Проклятие! Неужели так сложно повесить указатели? Безумие какое-то, мисс!» — крикнул Биг Макинтош чуть громче, охваченный беспокойством, когда несколько пони принялись толкаться за ее спиной. «БРР, ну почему это место не похоже на Мейнхиттен? Там всегда можно увидеть статую дружбы в Порту-И». Последовал сильный толчок, когда трое спорящих пони врезались в нее, и единорожка упала на рельсы. «Прочь с дороги!» — заревел один из жеребцов, тянущих состав. «Мы не сможем затормозить». Биг Макинтош не растерялся. Он подскочил к упавшей единорожке, когда тягловые пони уже почти наступали на нее. «Не бойтесь, мисс, я спасу». Она исчезла в фиолетовой магической вспышке. «Вас», — Макинтош едва не потерял равновесие на краю рельсов. Он успел посмотреть в сторону приближающегося транспорта и отпрыгнуть в самый последний момент. Тягловая команда, не стесняясь в выражениях, послала его обратно в Панивилл. Когда состав пронесся мимо, Биг Макинтош тяжело осел на землю, тревожно осматриваясь вокруг. «Мисс, мисс, вы целы? Я здесь». Голубая единорожка поправила свои очки с толстыми линзами и заморгала в удивлении. Макинтош, у нее были темно-синие с ярко-голубой полосой грива и хвост, а вот ее кьюти-марки я не увидела, так как ту надежно скрывали седельные сумки. «Агась, мы знакомы, мисс?» — спросил он, поднимаясь с земли и направляясь к ней. Как только состав скрылся вдали, толпа возобновила свое суетливое движение по городу. «А-а!» — единорожка округлила глаза за толстыми стеклами. «Э-э-э, Эпплджик, министр упоминал о вас. Вы, ее старший брат. О, так вы работаете на Эпплджик?» «Да», — она немного нервно улыбнулась и неуверенно кивнула. «Что-то вроде этого. Хотя, на самом деле я служу в Министерстве тайных наук. Недавно в Хуффе», — спросил Биг Макинтош. Толпа огибала его могучую фигуру, словно река неприступный утес. «Я думаю, единорожка должна была оценить это. Сама она была довольно тщедушной. Что, так заметно?» «Агась», — усмехнулся Биг Макинтош, а затем спросил с добродушной улыбкой. «Могу я узнать ваше имя, мисс?» Удивительно, но он совершенно не пялился на нее. Единорожка стояла, потупив взгляд, но Биг Мак продолжал смотреть на ее лицо, полностью игнорируя весьма аппетитного вида попку. «А мое имя? Меня зовут Э. Мэри Пони», — пролепетала она, густо покраснев и немного робко улыбнувшись. «Ух ты, кому-то определенно понравился наш здоровяк, Мэри Пони. Именно так. И, если честно, у меня назначена важная встреча в штаб-квартире Министерства тайных наук. Только...» — она осмотрелась. «Я не совсем уверена, где нахожусь. У меня есть карта, то есть была, то есть ох». Единорожка обнаружила свою карту, вернее то, что от нее осталось, на земле между путями. «Министерский комплекс возводится на территории, прилегающей к котловану. Нужно идти по направлению к горе Хуф», — сказал Биг Макинтош, указывая вдоль улицы на гранитный холм, возвышающийся на южной оконечности острова. «Позвольте я провожу вас», — предложил он с любезной улыбкой. «Ох, нет, вам не обязательно делать это», — ответила единорожка, снова заливаясь краской. «Агась, совершенно не обязательно, но все же я вас провожу. Соглашайся, Мэри Пони, не пожалеешь». Само собой, я знала, что она согласится, учитывая то, что я уже видела раньше. Хотя, возможно, она пожалеет в дальнейшем. «БРРР, ну зачем я подумала об этом? Это все равно, что читать увлекательный роман, заранее зная, чем он закончится. Такой спойлер». Тем не менее, она, наконец, приняла его предложение и, как мне показалось, сделала это с явным облегчением. «Итак, не сочтите за бестактность, мисс Мэри Пони, но что за дело привело вас в Хуф?» — спросил Биг Макинтош, пока они шли вдоль оживленной улицы. Многие здания здесь уже имели этажи и по 10 и продолжали расти. Немного упорядочить этот бардак. С тех пор, как были образованы министерства, мы мечемся как угорелые, пытаясь привести дела в порядок. Пинки Пай было проще всех. Действительно, для пони не имеет особого значения получить назначение в отдел лунопарков или в корпорацию праздничных тортов. И министерство Флаттерши, я думаю, налаживает свою работу для нее самостоятельно. Но в МТН и МВТ все намного запутаннее. Департамент внутриминистерских дел пытается навести там порядок, но, учитывая масштабную реконструкцию и прочее, дела в Хуффингтоне довольно запущены. Понятно. Стало быть, вы здесь, чтобы выяснить для Twilight Sparkle состояние дел в этом центре? Она посмотрела на него и едва заметно кивнула. Что-то вроде этого. Центры в Кантерлоте и Мейнхиттине да и прочие уже неплохо организованы, но, поскольку Хуффингтон восстанавливается силами всех министерств, действующих в тесной кооперации друг с другом, этот центр особый должен быть создан с нуля. Поэтому я здесь. Я удивлен, что мисс Спаркл не прибыла сюда лично, сказал Биг Макинтош, когда они остановились возле вагона, забитого ящиками и коробками. О, она хотела, ворчливо ответила Мэри Пони, но, увы, министр не может ни шага ступить без того, чтобы все вокруг из кожи вон лезли, стараясь угодить. Кто в попытке быть действительно полезным, а кто просто подлизаться. Они подошли к краю огромного провала в земле. Железнодорожные рельсы шли не по дну котлована, они располагались на опорах, образовывавших своего рода мост. Мэри Пони смотрела на все это широко раскрытыми глазами. Кто в Эквестрии мог вырыть что-то столь огромное? Биг Макинтош усмехнулся. Песчаные псы? Переспросила Мэри Пони. Биг Макинтош подошел к ограждению котлована и указал копытом вниз, где копошились несколько собачьих свор. Их когти, очевидно, магически зачарованные, с легкостью крошили твердый камень. Ну, они предпочитают называть себя алмазными псами. Когда началась война, их дом был превращен в шахты по добыче драгоценных камней для нужд ВПК. Псам пришлось убраться. И когда началось восстановление Хуффингтона, Голд нашел их и предложил работу по прокладке туннелей под городом. Неплохая сделка. Псы получают драгоценные камни в счет оплаты труда и места для жилья, а Хуф – отличных работников, благодаря которым возрождается. Но многие из псов по-прежнему надеются когда-нибудь вернуться домой. Что ж, надеюсь, однажды это станет возможным, тихо произнесла Мэри Пони. Тем не менее, я рада, что кто-то сумел найти для них новый дом. В Хуффе найдется место для любого, у кого есть желание работать и отсутствуют полоски на теле. Здешние жители испытывают особую неприязнь к зебрам. Мэри Пони вздохнула. Но ведь нет никаких доказательств, что именно зебры первыми открыли огонь. Эти слова единорожки не сильно понравились окружающим. Полагаю, если бы не присутствие Биг Макинтоша, для нее это могло плохо закончиться. Может быть, а может и нет. Как бы там ни было, Хуффингтон возрождается, ответил он, одарив толпу выразительным взглядом. А вот и комплекс министерств. Вам нужно то, что фиолетового цвета. Мэри Пони застыла, уставившись на здание. Оно фиолетовое? Почему именно фиолетовое? Это цвет Twilight Sparkle, усмехнулся Биг Макинтош и поймал на себе странный взгляд Мэри Пони. Что, все здания похожи, как две капли воды. Нужно было их как-то выделить. Голубой цвет для крутости, белый для стиля, розовый для морали, оранжевый для технологий, желтый для мира, фиолетовый для тайных наук. Да, полагаю, в этом есть смысл, произнесла она, со вздохом оглядывая возвышающийся над ней небоскреб, облицованный фиолетовым камнем. Даже несмотря на то, что он был закончен лишь наполовину, в нем уже вовсю кипела жизнь. Министерские здания, соединенные между собой подвесными мостами, образовывали вокруг котлована правильный шестиугольник. И все же слишком много фиолетового. Что ж, мисс Мэри Пони, вот вы и на месте. Полагаю, здесь мы и расстанемся. Я да, благодарю вас, Макинтош, произнесла она с легкой запинкой. Он посмотрел на нее со своей спокойной уверенной улыбкой. Не стоит беспокойства, мисс. Если когда-нибудь снова окажетесь в Хуффингтоне, дайте мне знать, вы найдете меня на авиабазе Мирамейр. И если вам захочется сбежать от этой городской суеты, мы можем отправиться в небольшой городок под названием Витерс. Там живет несколько моих родственников. Да, было бы неплохо, сказала Мэри Пони, подтверждая свои слова счастливым кивком головы. Было видно, что ей очень не хочется уходить, но все же она повернулась, причем весьма неуклюже, и поскакала к зданию министерства. Биг Макинтош усмехнулся вслед ей, уходя в другом направлении. Хаэм, Мэри Пони, да, я вывалилась из воспоминания, испытывая знакомое чувство дезориентации, хотя и не такое сильное, как после посещения шара памяти Стоунвинга. Вот значит, какой была первая встреча Макинтоша с Мэри Пони. Неудивительно, что он сохранил воспоминания о ней. Возможно, он собирался преподнести этот шар в подарок любимой, оставив на временное хранение капкику, хотя нет. Я села на кровати, хмуро глядя на маленький сияющий шар. Нет, он оставил шар полковнику не для того, чтобы забрать, когда вернется. Он оставил его на случай, если не вернется с разбитого копыта. Возможно, Мэри Пони не захотела взять этот шар. Возможно, полковник Капкик просто не нашел голубую единорожку. Возможно, на мне был рабский ошейник со взрывчаткой. Я вскочила на ноги, вперевшись взглядом в серый обруч вокруг моего горла, отражавшийся в разбитом зеркале. Возле двери сидел Е-21 с детонатором, плавающим в воздухе рядом с ним. Ай-яй-яй, вот так неприятность. Я предупреждал, увлечение этими штуками до добра не доведет, произнес жеребец за столом, неспешно перелистывая «Науку и жизнь Глори». Затем П-21 отложил журнал в сторону, поднял на меня взгляд своих голубых глаз, темный и холодный, как самая глубокая дыра стоила 9-9, и улыбнулся. «Вечер добрый, Бликджик. Скучала по мне, заметка. Следующий уровень. Новая способность. В укрытие. Ложись. Вас взрывают все, кому не лень. Возможно, пришло время что-то изменить». Плюс 25 к сопротивлению урону от взрывчатки. За 15 глав вы уже должны были выучить этот абзац наизусть. Глава 16. Мы выбираем трудный путь. Что нам надо делать? Нам надо бежать. П-21 живой? П-21 живой. Он зол, но все равно жив. Никаких бомб на шее. Никаких синяков и кровавых ран. Никаких ожогов и дыр от пуль. Ладно, он жив и зол на меня, как и раньше. Со смехом я взлетела с кровати и на радостях начала обнимать синего жеребца, перепугав обоих пони. «Ты жив! Спасибо тебе, Селестия! Отцепись! Отцепись от меня, Бликджик!» Рассердился П-21, отпихивая меня. Я лизнула его в щечку, отчего его хмурость сменилась самым натуральным шоком. «Фу, Бликджик, хватит!» Я упала на пол и начала смеяться как ну как никогда раньше. Жеребец снова нахмурился, потирая щеку и глядя на меня, валяющуюся на ковре. «Ты такая непредсказуемая. Не знаю, почему, но из-за этой фразы меня прямо расперло от смеха. Аж до слез стало смеяться. Е-21, тощий коричневый единорог, тощий из-за годов, проведенных в стойле под замком, напомнила я себе, наблюдал за нами в полном замешательстве. Теперь, если ты будешь хорошей маленькой кобылкой, я не обращала внимания. Он был жив. П-21, вероятно, собирался убить меня». Но по крайней мере я была бы уверена, что поступила правильно, поступила лучше. КХМ, сейчас мы выйдем на улицу и... Его темные глаза дернулись, и он топнул копытами. Хватит смеяться, у меня есть детонатор, знаешь ли. Я перестала смеяться, но не улыбаться, и посмотрела на Е-21. Коричневый единорог продолжал ухмыляться. Теперь, ты пойдешь со мной вдоль шоссе Сансет, пока мы не встретимся с Диусом. Если ты попробуешь что-нибудь вообще что-либо учудить, я взорву твою голову. Вот кнопка детонатора. И если хоть что-нибудь пойдет не так, ты останешься без головы. Он встал и направился к двери. Я услышала, как тяжелые капли забарабанили по крыше, знаменуя начало дождя над старым добрым Хуффингтоном. Мне просто нравилось думать о его требовании, об ошейнике, детонаторе и просто хихикать. О, не глупи, я никуда с тобой не пойду, сказала я, вытирая слезы, все еще икая и непроизвольно хихикая. Е-21 уставился на меня. «Пизда, у тебя бомба на шее, а у меня копыта на детонаторе. Ты будешь делать только то, что я скажу, или, может, дело было в слове на букву «П», а может, в восторге от того, что я снова увидела П-21, а может, в том, что несколько часов назад я была на волосок от смерти во рту гигантской скверной мерзости, или что за несколько часов до этого мое сердце остановилось, или что еще за несколько часов до этого я была подстрелена в левый бок из лучевого оружия. Так или иначе, я почувствовала, как моя голова проясняется, и полностью переключила свое внимание на Е-21 и его детонатор. Или, блять, что, ты убьешь меня? Я перевернулась на копыта, смеясь. Может, ты не слышал, но я уже мертва. Этим вы лишь избавите меня от участи мутировать в какого-нибудь урода, прежде чем умру от порчи. Глаза П-21 широко открылись, у Е-21 отвисла челюсть. Же жить надоело, дура. Единорог начал заикаться, чем заставил меня снова улыбнуться. И знаешь, что я думаю? Может, оторвав мне голову, ты и разберешься со мной, но при этом сам окажешься в полной заднице. Ты работаешь на Диуса, так? Диуса, потрошителя, которого я подстрелила из пушки. Диуса, который хочет придумать совершенно новые методы изуверств, чтобы опробовать на мне. Я бы с удовольствием посмотрела на то, как он опробует их на тебе, когда ты доложишь ему, что лишил возможности поквитаться со мной лично. Я это не он бы не, промямлил Е-21, переводя взгляд с меня на П-21 и обратно. Да ты сбрендила. Я опять рассмеялась. Я сбрендила? Поверь мне, ты даже не представляешь, насколько прав. Я потерла подбородок копытом, затем указала на единорога, давай посмотрим. Диус был не единственным пони, пожелавшим моей смерти. Меня выслеживает целая семья охотников за головами. Слышал о них когда-нибудь? Семья Зодиак, и я точно знаю, что есть толпы головорезов по всему Хуфу, которые не обломятся убрать с дороги коричневого единорога, стоящего между ними и их мечтами и надеждами. Я топнула, заставив Е-21 подскочить, особенно, если ты в действительности заберешь награду, и твои карманы будут набиты тысячами и тысячами крышек. П-21 обеспокоенно наблюдал, как коричневый единорог махал детонатором перед моим лицом, как будто тот был каким-то оберегом от меня. Отмахнувшись от него, я приблизилась своим ухмыляющимся лицом еще ближе к нему. «У тебя на шее бомба. Это безумие. Ты безумна». Он шлепнулся на круп, детонатор задрожал в его копытах. «Безумие?» Я запрокинула голову, расхохотавшись. Меня угощала пивом гребаная галлюцинация. «Не указывай мне, что безумно, а что нет». Смех так и распирал меня. Безусловно, я перешла черту. Анклаву было бы безразлично, если бы ты убил меня, но после того, что я сделала с их вертибаком, я уверена, они бы очень разозлились на тебя за то, что ты украл их шанс допросить меня с помощью их новой смертельной заразы, или скормить по кусочкам шайки рейдеров. О, если бы только я сейчас была облучена. Хотя, думаю, мои красные глаза и без того светились весьма ярко. Е-21 трясло с ног до головы и, вероятно, разуверился в своем телекинезе и взял детонатор в копыта. Я ты. И это не говоря о том, что сделают с тобой мои друзья. Я помогла нескольким пони в Хуфе, и я уверена, что кто-нибудь из них обязательно захочет отплатить за меня. Дасти Трейлс, крышечка, и потенциально каждая кобылка и жеребенок может захотеть пустить в тебя пулю. А еще есть Рампейдж. Диус рассказывал тебе о ней, тоже, кстати, потрошитель. Она действительно хочет, чтобы я жила. У ней свои планы, интриги, а может, она просто делает это ради забавы. А если она и не будет мстить, то ты проведешь всю свою жалкую жизнь в страхе, что в любой момент Монинглори найдет тебя и превратит в облачко пыли. Тебя когда-нибудь подстреливали из лучевого ружья? А, крикнула я, показывая сморщенный шрам под броней, а вот меня, да, Бликджик, тревожно произнес П-21, когда коричневый жеребец отшатнулся к стене. Но, самое забавное, действительно смешное, это то, что П-21 надел бомбу на меня и вручил тебе кнопку. Ведь если там, в Эквестри, да во всем этом чертовски засраном мирке, есть богиня, которая дала кому-то право взорвать мою голову, то только ему. Я телекинезом схватила детонатор и левитировала в воздух, тряся им. Видишь, ничего не происходит. П-21 слишком умен, чтобы дать тебе настоящий детонатор. Бликджик, это настоящий детонатор, крикнул в испуге П-21. Я моргнула, смотря на него и парящую передо мной коробочку. Серьезно, это вернуло меня обратно на землю, ну, почти. Ну, этого я не ожидала. Я плюхнулась на задницу, глядя на механизм, с помощью которого можно было снести мою голову одним нажатием кнопки. Я с яростью чесала гриву и смотрела на него. Эмма, вот этом да. У нас был только один детонатор, вздохнул П-21, потирая затылок. Е-21 распалился в приступе икоты, и судя по запаху, исходившему от единорога, я поняла, что местной уборщице придется тут потом поработать. А читать журнал и при этом держать кнопку нажатой трудновато. «Ха», — сказала я, подбежав к своим сумкам. Оторвав клейкой ленты и заклеив детонатор, я бросила его синему пони. «Вот так, ленту можно будет убрать, если захочешь». «Ты сумасшедшая», — пробормотал шокированный Е-21. «Возможно», — хихикнула я, все еще улыбаясь, я еще порылась в сумках и достала бутылку дикого пегаса, а после недолгих поисков по комнате, нашла три кофейных чашки. Хорошо, это были не стопки, но все же лучше, чем ничего. Я налила две порции и взглянула на П-21, который наблюдал за мной с некоторой опаской. «Третьим будешь», — он положил детонатор на стол рядом с собой, тряся головой. Он выглядел противоречиво. Могла ли я винить его? Я левитировала чашку Е-21. «Вот, выпей, потом сходи в ванную отмойся, а затем поговорим». Чашка дрожала в его копытах, пока он пялился на меня. Я сделала глоток, смотря на него с улыбкой. Теперь, когда он не требует ничего глупого, я беспокоилась за коричневого единорога. Так или иначе, именно по моей вине в его жизни произошло это дерьмо. Он взял кружку в ванну и закрыл за собой дверь. Я взглянула на мокрое пятно на полу и немного сморщила нос. Я была настолько страшной, чуточку, да. То, что он был уверен, что угроза с воротником сработает, только ухудшила ситуацию, сказал ровно П-21, смотря на меня. «Ты кажешься». Я дернула ухом. «Интересно, была ли я в лучшем или худшем состоянии, чем он?» «Другим», — закончил он за меня, всматриваясь в раны на моей груди. «Ты, видимо, через многое прошла, пока мы были порознь». Вздохнув, я сделала еще один глоток, не в состоянии согнать улыбку с лица. Мне полагалось рыдать и валяться у него в копытах, моля о прощении. Не только я, Глори тоже. Анклав предал ее, заклеймил Дашитом и изгнал, когда мы узнали, что они занимаются разработкой биологического оружия. Богини. П-21 потряс головой. «Когда вы укатили после той небольшой речи в шахте, я не был уверен, пойдешь ли ты искать меня. Ты мой друг», — ответила я, улыбаясь. «Друг, который имеет полное право убить меня. Я думаю, это правило. Если судьба разлучила тебя с другом, ты должна пройти сквозь огонь и воду, чтобы воссоединиться с ним. Я не был уверен, что все еще оставался твоим другом после той речи, что я толкнул тогда», — ответил он. «В шахте, имею в виду. Я знаю, почему ты так поступил», — мягко ответила я, глядя в кружку и чувствуя, как на глазах наворачиваются слезы. «Справедливость. Я просто не задумывалась о том, что это такое. К тому моменту, как печальная улыбка наползла на мое лицо, я уже прикончила содержимое кружки и поэтому не могла видеть свое отражение в напитке. Позже, я делала это много раз. Думала, в смысле, больно, наверное, было», — фыркнул он, но тяжелый взгляд синего жеребца смягчился, когда я улыбнулась ему. «Надеюсь, глаза меня не обманули». «А да, еще как, если бы ты попытался сделать это несколько часов назад, то, я бы, наверное, отрезала себе голову, лишь бы избавить тебя от неприятностей». И я рассказала ему о походе в капеллу, о том, как ждала их там, и затем о прибытии Секаши и встрече с девой. «Я пришла туда, где на вас напали, и знала, что мне нужна была Глори, и я не смогла придумать, как сохранить свою жизнь или Кьюти-Марку». Он с беспокойством посмотрел на меня, но тут дверь в ванную открылась, и оттуда вышел Е-21. Коричневый единорог посмотрел на меня так, будто боялся, что я его покусаю. Впрочем, буквально несколько минут назад, я была близка к этому. «Эй, хочешь еще?» – спросила я, подняв бутылку виски и слегка помахав ею. Е-21 переводил взгляд с меня на П-21 и обратно. «Что с ней такое? Почему она добрая? Что это за больные игры?» – требовал он ответа, указывая на меня копытом. Я усмехнулась, заставив его вздрогнуть. «Скажем так, ты застал меня в хорошем расположении духа. Хотя, если захочешь уйти, я не буду тебя останавливать». Я налила немного виски себе в чашку, и, после минутного колебания, Е-21 кивнул. «Если не возражаешь, я спрошу, что произошло после того, как вас схватили. Не говори ей, это просто подлый трюк», — покраснев, пробормотал Е-21. Но П-21 лишь покачал головой. «Она не способна на подлости», — вздохнул он и выглянул в окно. «Когда Анклав атаковал, мы сбежали. Они не смогли нас догнать. Посовещавшись, мы двое решили, что у нас нету особого выбора. Мы могли попытаться найти Секаши, идя по рельсам, или же попробовать перехватить тебя между путями и фленком». Он криво улыбнулся, глядя на коричневого единорога. «Я, наверное, уже говорил, что пойти за тобой было плохой идеей. Учитывая, что ты была не в духе, когда мы нашли тебя. Ты прав, ответила я, охваченная сентиментальными чувствами, и я бы никогда и не задумалась бы о этом. Так бы и было, не зная я о том, что сделала с синим жеребцом много лет назад. Наконец, мы пришли сюда, чтобы встретиться с Диусом и остальными охотниками за головами. Уже тогда нас было 10, и это заняло намного больше времени, чем я ожидал. Он набирал головорезов для своей банды. Тем временем, Е-21 тут, сказал он, не отрывая взгляд от коричневого единорога, провел все свободное время, пытаясь напомнить мне обо всем, что я хотел забыть. Мы пришли сразу после того, как ты подожгла ту фабрику, затем мы последовали сюда, за тобой. Я слышал, как ты упоминала что-то о шаре, и мы немного подождали, постучали в дверь и вскрыли замок, пока ты была в отключке. Это был весьма хороший замок, но недостаточно хороший, добавил он, слегка ухмыльнувшись. Я должна знать, что бы вы сделали, если бы не обнаружили меня погруженной в шар памяти. Мы бы вломились все разом и попытались скрутить тебя, пробормотал Е-21, уткнувшись в кружку. Используя мой трюк с веревкой, чтобы связать и засунуть тебя в ошейник, я вздрогнула. Ты хоть представляешь, как сильно я могла вас покалечить? Пробормотала я, подумав, что они не знают, что я могу взорвать голову пони магией, лишь посмотрев ему в глаза. Теперь это не имеет значения, невнятно произнес он. Диус бросил меня. Его уверенность в том, что я могу привести его к тебе, гарантировала мне хоть какую-то защиту, но теперь мне конец. Это был мой последний шанс. Он насунулся, зарываясь лицом в копыта. Мне пиздец. Я так устал от того, что меня все имеют. Добро пожаловать в клуб, мягко проговорила я, чувствуя, что теплое жужжание медленно поджаривает мои мозги. И если это хоть чего-то стоит, Е-21, мне жаль. Что? Он шмыгнул носом, протирая глаза. За то, что произошло в стойле 99. За то, что использовала тебя. За то, что была неправа. Прости меня за это. Глубоко вздохнув, я отвернулась. Мне так надоело это бесконечное чувство вины. Можно было бы просто смириться с этим, но каждый раз я вспоминаю стойло 99. Просто ненавижу себя. Сильнее, чем Диус или Ростовщица, или кто-либо другой. И неважно, что правила твердили, будто это нормально. Какая-то часть меня знала, что это не так, всегда знала. Мне казалось, что если не думать об этом, то получится забыть. Е-21 с удивлением посмотрел на меня. Наверняка он не ожидал услышать эти слова. Коричневый жеребец перевел взгляд на собственные копыта. Я прости, с тех пор, как я покинул стойло, я с любопытством подалась вперед. Что случилось, когда ты покинул стойло? Спросила я, чувствуя, как разные мелкие мысли в моей голове перемешиваются с любопытством и осознанием того, что меня ждет серьезный разговор с П-21. Как ты столкнулся с Диусом? Встречался ли ты с Сангвином? Продолжила я, пытаясь успокоить зудящую гриву. Я, начал он, и тут раздался стук в дверь. Мы растерянно посмотрели друг на друга. Да, кто это? Крикнула я. Обслуживание номера. У нас подарок для охранницы от Каприз, ответил из-за двери голос, скорее всего принадлежащий кобылке, вероятно очень юной. Я вздохнула, покачала головой и, раздраженно почесывая гриву, пробормотала. Наверное, корзинка для пикника, доверху набитая дышим. Погоди, это могут быть пони Диуса. Мы оставили их за городом, произнес Е-21, подойдя к двери. Я шагнула в сторону, левитировала свой дробовик и, зарядив его, попятилась назад. Ну почему я не купила еще патронов в бирже, или лечащих зелий у скальпель? Коричневый единорог посмотрел на меня и медленно потянул за ручку, выглядывая в коридор. Он вздохнул с облегчением и открыл дверь до конца. Две молодые белые единорожки стояли снаружи с тележкой, нагруженной свежими лакомыми угощениями, которые стоили, наверное, не меньше нескольких сотен крышечек. «Ух ты, выглядит неплохо», – пробормотал Е-21. Две единорожки были абсолютно одинаковыми, с блестящей белой шерсткой и темно-красными глазами. Они очень мило улыбались и носили выцветшую униформу, которую я уже видела внизу. Их рога засветились, когда они стали заталкивать тележку в комнату. «В знак любезности от Каприз», — сказали они. Е-21 смотрел на свежие яблоки. Я смотрела в глаза кобылкам. Этот взгляд совсем не был невинным, а тележка не была окутана магическим свечением. «Ложись!» — прокричала я, как только два пистолета-пулемета вылетели из-за тележки и наполнили комнату ураганным огнем. Я прыгнула вперед, проскользнула по ковру и ударила тележку копытами. Она помчалась к единорожкам, в то время как их униформа прошла сквозь их тела и упала на пол. Какого сена? Я с удивлением наблюдала, как тележка прошла через единорожек, покатилась по коридору и врезалась в зеленого жеребца с вещмешком за спиной, который готовил большую винтовку. «Сюрприз», — сказала одна из призрачных кобыл, и они снова стали взводить свои пушки. Пушки, сквозь которые я не видела, кстати. Упавшая униформа же зацепилась за тележку и унеслась в коридор вслед за ней. Я захлопнула дверь, вышибая пистолеты-пулеметы единорожек в коридор. Кобылы, может, и были нематериальными, но их оружие, нет. «Нечестно», — сказали они, выходя, в прямом смысле, через дверь. «Все в порядке?» — спросила я, смотря, как П-21 выбирается из-за кровати, а Е-21, а нет. Он валялся на полу с линией красных точек, проходящей через его шею и грудь. «У тебя действительно много врагов». Он икнул и стал задыхаться, из рта единорога полилась кровь. Я присела и приподняла его. «Да, действительно», — нехотя ответила я, желая поменять свои телекинетические пули на какое-нибудь более подходящее заклинание. Его глаза смотрели на меня, из его груди, с леденящим душу звуком, вырвался воздух. «Не я, правда?» «Нет, не ты. Прости, Е-21, не твоя», — начал он, но стиснул зубы от спазма, охватившего его. Жеребец выглядел расстроенным, его глаза расширились в панике. Он открыл рот, выкашлял большой сгусток крови и тяжело задышал. «Проект Химера», и его тело обмякло. «Проект Химера? Что он сказал?» — спросил П-21, глядя на безжизненное тело. «Нечто весьма загадочное, что, вероятно, будет изводить меня ближайшие несколько дней», — со вздохом ответила я, а затем с усмешкой добавила. «Если, конечно, я проживу так долго». Внезапно прямо сквозь стену просочилась белая мордашка кобылки. Ее светящиеся радостью красные глаза сфокусировались на мне, и она улыбнулась, похожая на маленького бесплотного призрака. «Привет, вас не затруднит постоять секундочку неподвижно?» – любезно попросила она. Я подняла дробовик и разрядила его прямо в эту ухмыляющуюся физиономию, изрешетив стену за ней. Кобылка ответила скучающим взглядом. «Благодарю». П-21 бросился ко мне и повалил на пол в тот самый момент, когда за дверью раздался грохот выстрела, и в стене возникла дыра размером с копыта. Маленькая призрачная голова чуть сместилась, выбирая более удобную огневую позицию. «Эй, будьте так любезны, прекратите двигаться. Очень трудно, знаете ли, целиться сквозь стены». «Кто они?» – озадаченно спросил П-21, а я снова и снова посылала заряды в лицо кобылки в надежде, что мне удастся хотя бы отвлечь ее. Эта надежда лишь окрепла, когда и следующий выстрел прошел мимо нас. «Кто вы? Вас послал Диус, Анклав, или еще кто-то, кто жаждет мою голову?» – крикнула я, когда очередной заряд пробил стену, разминувшись с моей головой на какие-то сантиметры. «Близнецы из клана Зодиак, к вашим услугам. Я, Джем. Это моя сестра Мини-14, Джемини-Гемини-близнецы». Еще один заряд прошил стену, и снова мимо. Она закатила глаза. «А это наш братец Таурус-15, Таурус-Таурус-Телец. Приятно познакомиться». Она посмотрела на меня виноватым взглядом. «Ужасно неприятно делать это, но я снова вынуждена попросить вас не двигаться. Это здорово облегчит жизнь всем нам». Из стены шагнула вторая единорожка. «А нельзя ли поторопиться? Силы безопасности Фленка уже на подходе». Она посмотрела на меня с тем же выражением лица, что и ее сестра. «Нам действительно жаль убивать вас. Тебе следовало просто отдать свой пип-бак Лео». «Мне следовало. Да он же напал на меня. Проделал во мне дырку. Да еще и натравил на меня целую армию», — прокричала я, наблюдая, как и вторая единорожка доказывает свою пулепроницаемость. Еще два мощных заряда пробили стену за лицами пони, которые крутили головами, отслеживая мои перемещения. Все это слишком затянулось. Мини шагнула обратно за стену. «Таурус, переходим к плану Бум». Ее сестра сделала большие глаза и тоже поспешно ретировалась. Она сказала: «К плану П или к плану Бум?» — обратилась я к П-21. Выражение его лица подтвердило мои наихудшие опасения. Не сговариваясь, мы рванули в ванную комнату и запрыгнули в чугунную ванну, наполовину заполненную чуть теплой водой, укрывшись сверху вещмешками. План Бум обернулся мощным взрывом, когда через одно из отверстий, проделанных в двери мощной винтовкой Тауруса, в комнату залетела ракета. Шрапнели и обломки предметов обстановки разлетелись во все стороны, вышибая заколоченные окна. Взрывная волна сорвала ванну с креплений, а из разорванных труб начала хлестать вода. Я посмотрела на П-21 и пробурчала. «Знаешь, когда я представляла себе наше воссоединение, я предполагала, что будет море слез, но уж никак не взрывы. Не сомневаюсь. Есть план, я не совсем уверена», — пробормотала я, а затем покачала ванну. «У тебя ведь есть гранаты?» Е-21 и остальные не доверяли мне настолько, чтобы позволить свободно разгуливать со взрывчаткой, ответил он. Затем пошарил под своим взъерошенным хвостом и выудил оттуда металлическое яблоко с яркой зеленой полосой. «Даже знать не хочу, как ты прячешь там вещи», — буркнула я, хотя в данный момент эта его способность оказалась весьма кстати. Белая кобылка просунула свою мордочку сквозь дверь. «Ох, ну и дела. Просим прощения. Мы думали, что покончим с вами одним выстрелом. Подождите секундочку». Она снова исчезла за дверью, и мы услышали ее голос уже из коридора. «Эй, Таурус, целься в ванную комнату». Ухватившись за край ванны, я перевернула ее, накрывая нас с П-21, после чего приложила к ней всю свою магию, прижимая к полу. Чугунная ванна зазвенела как колокол, когда в нее угодила ракета. В месте попадания образовалась солидная вмятина. Я внимательно посмотрела на гранату, гадая, что могла означать зеленая полоса. «Как думаете, на этот раз мы их достали? Очень надеюсь, что пидбак уцелел», — прозвучал голос кобылки снаружи. «Конечно уцелел. Эти штуки непрошибаемые. Начало было другая, но внезапно умолкло. Они что, спрятались под ванной?» П-21 приподнял край, и я увидела перед собой две пары призрачных копыт, под которые и выкатила гранату. «Она ничему не уч». Комментарий прервался истошным криком обеих сестер. Сверкнула яркая зеленая вспышка, и все стихло. «И что я сделала?» — спросила я, приподнимая ванну и осматривая тлеющую комнату. Внезапно пол под нами застонал и резко накренился. Какими бы крепкими ни были строительные конструкции, своими боевыми действиями мы, очевидно, перешли некую черту. Со скрежетом часть пола до самой двери начала проваливаться. Когда он рухнул, ванна снова встала дном вниз и, благодаря тому, что при взрыве лишилась ножек, заскользила, быстро набирая скорость. Мы пронеслись мимо огромного зеленого жеребца, который лишь проводил нас взглядом, застыв возле двери с ракетной установкой во рту. Ванна, в которую мы вцепились, спасая свои драгоценные жизни, вылетела через дверь комнаты этажом ниже в коридор, а затем помчалась вниз по лестнице.